Глава 38. Если кто-то скажет, что утонченные холодные девушки не уходят в отрыв, не верьте, это не так. «Стиль», один из самых популярных модных журналов, написал о Марфе хвалебную статью и отвел десяток разворотов под фотографии девушек, облаченных в ее наряды как из коллекции совместной с Алексом, так и из ее личной, представленной в прошлом году на неделе моды в Москве. Это было официальное признание ее таланта. Прошел этап, когда ее узнавали лишь как одну из талантливых учеников Лосано. От эмоций сносило крышу. Несмотря на вихрь из различных слухов и сплетен, зародившихся после показа, Марфа ощущала себя счастливой. «Мало знать, что ты талантлив. Признание — именно его хотелось». И вот теперь стало понятно, 10 лет было потрачено не зря. Волшебная окрыленность. Время шло, но ее не отпускало. День пролетал за днем, а она все без устали носилась по миру, будто и не было накопившейся усталости. Быстро-быстро, перебирая тонкими ножками-палочками, прикрытыми длинными черными платьями, она бежала, спешила все успеть. Трафик разрывал на части, работы прибавилось в разы. Десятки девушек разом захотели эксклюзив в ее исполнении. Алекса, кажется, забавлял тот ритм жизни, что захватил их обоих. В очередной раз все произошло так, как он планировал. Прекрасное ощущение собственного таланта, нескрываемого достоинства. «У нас с тобой завтра интервью в 8 утра. Напоминаю». Усмехнувшись, произнес он, глядя на то, как Марфа увлеченно орудовала над очередной моделью платья, вооружившись набором мелких иголочек. Девушка кивнула. Лосано знал, не слушает. За последние дни им приходилось множество раз иметь дело с прессой. Ни разу Марфа не запомнила время, даже сам факт встречи для нее сюрпризом становился. Обид не было. Он помнил себя в тот момент, когда его чудо случилось. Огонь внутри горел с такой силой, что воздух вокруг был наполнен запахом гари. Встав напротив манекена, Марфа, прищурившись, окинула его придирчивым взглядом. Права считаться кутюрье у нее не было, но это официально. На деле же все принятые заказы она выполняла по заданным правилам. В мире высокой моды вещи не просто уникальные, единственные в своем роде. В них вложено множество ручного труда. Не более 30% строчек и креплений могут быть выполнены на машинке. Поднеся ладонь к лицу, Марфа прикрыла пальчиком губы. Наклонив голову на бок, не глядя на Алекса, она произнесла. «Игорь не отвечает на мои звонки. Как ты думаешь, он обиделся?» Лосано искренне рассмеялся. «Детка, серьезно? Это вопрос? Даже ты не можешь быть так жестока». Если Марфа была заворожена тем вниманием, которым представители медиа-индустрии окатили ее после показа, словно из ведра, то Лосано прекрасно видел реакцию поклонника Метели на их маленький перформанс. Несмотря на свои свободные взгляды на отношения, он предельно четко осознавал чувства, которые охватили в тот момент молодого человека. Марфа бы назвала это «на роже все написано». Для себя он не посчитал нужным рассказывать ей о том, что Стравинский покинул мероприятие злым как черт, едва ли не забыв забрать свою спутницу. Слишком много сил было затрачено Алексом, чтобы рушить свои планы из-за чувств какого-то мальчишки. Поболит и перестанет. Глядя на то, как невесомо порхает его стойкий мотылек, выполняя тысячи дел, ему казалось, что она вот-вот и взлетит, подхваченная ветром успеха. Зачем все портить? «О чем ты?» — обернулась Марфа к Алексу, сведя брови к переносице. «Храни Боже этого парня», — подумал Алекс, внутри злорадствуя от того, что Стравинскому придется непросто. «Тебе вообще все равно на чувства окружающих? Лосана широко улыбнулся. «Тебе что-то в модели не нравится?» Марфа указала большим пальцем настоящий манекен. Брови Алекса поползли вверх. «Если бы он на твоих глазах поцеловал другую девушку, как бы ты себя чувствовала?» «Это футбольное издание. Как его...» Марфа защелкала пальцами, припоминая название. «В общем, они написали, что у Игоря все серьезно с Бланкой. Так что не только я. Миллионы людей увидели, как они сосутся. Что же, теперь волосы на себе рвать? Мы просто друзья». Лукавила? Возможно. Но много вы видели людей, кто после грязного расставания со своим некогда единственным мужчиной бросались бы на шею первого попавшегося парня. Для самодостаточной особы это почти нереально. К тому же, кроме страсти, Марфа не видела иных точек соприкосновения. «Это было после того, как ты на моей шее повисла, Ластис», — хмыкнул Алекс, зная, какой эффект на Марфу произведут его слова. Не прогадал. Успел увернуться в тот момент, когда в него полетел моток бечевки. «Бессовестный лгун! Это ты меня облапал!» — звонко возмутилась она. «И непременно бы повторил, более того, не останавливаясь», — обворожительно улыбнулся ей. «Но ты мне такой чести, как секс по дружбе, не оказываешь. Скорблю и страдаю. Утешение нахожу только в том, что Стравинский страдает не меньше». Поднявшись на ноги, Алекс направился к Марфе, желая внести незначительные коррективы в живой набросок. Сама того не желая, Марфа снова окунулась в воспоминания того дня, который мог по праву считаться одним из самых счастливых в ее жизни. Если Игорь смог с собой совладать и устраниться с горизонта, не портя ей момента, то Антон воспользовался предоставленной возможностью. Оскорбленный откровенной ветренностью жены, он решил, что на последнем вдохе нет ничего лучше, чем потянуть с собой на дно ближнего своего. Выбор, естественно, пал на брата. Теперь в телефоне Марфы имелось несколько коротких видео, на которых было запечатлено, как Игорь проводил свободное время на Ибице и после. Иллюзий на его счет она не питала, но одно дело знать, другое — видеть собственными глазами. Неприятно. Но зато сомнений в правильности своего выбора не осталось. «Малыш!» На плечо Марфы легла тяжелая мужская рука. «Ты умница, но надо отдыхать. Поехали, покажу одно место». Алекс приобнял Марфу, увлекая за собой.